Вскоре иссякли наверху водопады, хлопнула дверь ванной, и вниз по лестнице протопала Марго. «Лёня, ты?» Она показалась в дверях. Банный халат нараспашку, волны жировых барханов, нависающих над глиняными столпами колосса. И это, воля ваша, мощное художественное впечатление. «Господи!» — гаркнула она, запахиваясь. «Откуда ты свалился, бесстыдник?» «Марго!» Он невозмутимо засыпал в турку кофе, залил кипятком и поставил на малый огонек. «Не смущайся. Ты великолепна, как цунами. А я тут проходил мимо и решил забежать на огонек. Даром, что ли, дверь открыта?» «Кордовин!» Она уселась за стол, оперлась на него локтями, уставилась на Захара. «Что случилось? И не морочь меня! Это не в твоих правилах сваливаться на голову. От кого ты бежишь?» Он усмехнулся. «Ты проницательна, детка!» Минута три молча стерег кофе, и Марго также молча ждала от него объяснений. Наконец он снял турку с огня, неторопливо выбрал на полке свою любимую чашечку из сувенирного киоска «Прадо» с белобрысой и пухлощекой принцессой Маргаритой, слил в нее кофе и сел напротив Марго. «Только не пугайся, ладно? Тебя вся эта чушь не коснется. Я влип в некую историю, и сейчас думаю, как из нее выбираться. Погоди-ка, Марго. Помолчи, ради бога. Вот что я хотел тебе сказать. Пока то да сё, пока я буду крутиться, разбираться, ты должна кое-что провернуть». Он ласково и властно ей улыбнулся, наклонился через стол и ободряюще потрепал по руке. «Слышишь, Марго, все будет отлично. Там внизу в тубе три холста. В ближайшие дни ты натянешь их на подрамники, оденешь в приличные, приличные, а не помпезные, рамы и повезешь в Цюрих к Софии Бабарыкиной. Пусть княгиня повесит их в сигарной комнате отеля. Это ознакомительная, объявительная акция. Три великолепных пейзажа. Цены тебе неизвестны, принадлежат некоему коллекционеру, который охотится именно за оставшимися полотнами этого автора. Художница Круга Ларионова и Гончаровой и стремительно поднимается в цене. Вале?» «Зачем?» — тревожно спросила Марго. «Если ты не собираешься их продавать, нафига весь этот цирк? Делай, что я тебе говорю. Их пока нельзя продавать. Не усеялся красочный слой, и, главное, нет провинанса. Как раз этим я думал сейчас заняться, но, видишь, планы несколько изменились». «Сколько дней ты здесь пробудешь?» Он взглянул на часы. «Минут 10, вот кофе допью». «Захар!» — крикнула она. «Боже мой, что произошло? Ты меняешь билет на самолет, чтобы выпить у меня кофе?» «Чтобы завести тебе картины, дурка!» Ласково проговорил он, поднялся, обошел стол, поцеловал ее в мокрую темно-рыжую макушку с сединой у корней. «Будь молодцом и умоляю тебя, Марго, запирай двери, ты же одна целыми днями». «А ты? Ты сейчас куда?» — спросила она тревожно. Он усмехнулся. «Понятия не имею. Но ясно, что куда-нибудь, где нет моих следов. Где я уж точно никак не мог бы оказаться... В Кордове, например. Мне надо отсидеться где-нибудь, составить план». «Где же они тебя отыскали?» — спросила она, не двигаясь. Он вздохнул и легко ответил. «В Риме. Причем довольно остроумно. Позвонили домой Ирине, очень вежливо поинтересовались, не знает ли она, когда вернется Захар Миронович, мол, неотложная нужда в консультации по одной картине. И эта услужливая дура поспешила доложить, что Захар Миронович сейчас в Риме». «Ты всегда выбирал в подруги клинических идиоток», — заметила она с горечью, — «поэтому до сих пор не женат». Он обнял ее огромные, как каменные глыбы, опущенные плечи. «Не грусти, моя радость! Отвечай! Как называется местечко, где осадков за день выпадает больше, чем в Питере?» «Чарапунжа», — упавшим голосом проговорила она, опустила лицо в ладони и неожиданно тихо расплакалась. В прихожей он еще давал ей какие-то указания по картинам. Все получалось удачно. Княгиня София Бабарыкина как раз намечала в ближайшие недели два благотворительных бала. Наконец они расцеловались, он вышел, но обернулся. Марго стояла на пороге и смотрела ему в спину. «Марго!» — окликнул он ее. «Выясним, черт побери! Мне это снилось! Или я когда-то все же тебя ласкал?» «Болван!» — проговорила она, помолчав. «Это лучшее воспоминание всей моей жизни!» «Ты никогда словом не обмолвилась!» «А зачем?» — спокойно возразила она. «Ты был не для меня предназначен, Дон Сакариес». «А для кого?» — тихо спросил он. «Ну, это уж тебе видней». «Слушай», — она вдруг грустно и доверчиво оживилась, «а ты все такой же потрясающий ёбарь». Если бы это словечко употребила Ирина или кто-то другой из его избранниц, его бы, вероятно, покоробило. Но Марго — это другое дело. «Бедный мой толстый, бравый солдат! Что ты?» — он нежно ей улыбнулся. «Я давно уже старый импотент».